Первыми его нагнали холопы, Пахом и Илья, со своим десятком. Потом, судя по топоту, стали подтягиваться еще многие бояре. Князь Сокольский не оглядывался. Он был уверен, что для всех русских бояр и холопов честь окажется дороже живота. А коли так, чего беспокоиться? Главное, крымчаков не упустить. К счастью, десятки тысяч конских копыт так взрыли сырую тульскую землю, что ошибиться было невозможно. Татары уходили на юг строго по прямой, медленно отклоняясь влево от русла Упы. «Что же ты делаешь, Андрей Васильевич?» — неожиданно окликнул Зверева князь Вяземский. «Кто из нас, воевода опричной тысячи, ты или я?» «А государь где?» — закрутил головой Зверев. «В Туле остался. Воеводе тамошнему князю Григорию Темкину на руки сдал. На силу уговорили. В следующий раз ты, княже, государя за пояс держать станешь. Я же славу у татар искать пойду». «Их не меньше 30 тысяч, князь», — предупредил Зверев, не подозревая, что на этот раз попал совершенно в точку. «Славы хватит на всех, и целей по две на каждого. Веди свою тысячу, Афанасий Иванович, веди, и помни, победы нам мало, нам нужны татарские трупы». «Вели ему возвертаться, воевода», — втиснулся в разговор Пахом. «Стрела у него в ноге, кровищий почти ведро потерял, того гляди свалится. Куда ему опять в сечу? И так в седле чудом сидит». «Правда ли, Андрей Васильевич?» — повернулся к нему воевода. «Дядька, молчи! Коли всех трусостью попрекал, поворачивать мне не след. А вот еще пару крымчаков с собой в могилу прихвачу. Мы сюда драться пришли, а не болячки считать. Вперед!» Татары ушли недалеко. Всего в 10 верстах перед Шарапанью, скромным притоком Упы, воины опричной тысячи увидели впереди шевелящуюся массу, в которой то и дело поблескивали то наконечник копья, то начищенная кираса, то округлый железный шлем. «С Богом! И на мою долю басурманского племени хватило!» Князь Вяземский перекрестился и нацепил на шлем личину, металлическую маску в виде улыбающегося лица. На фоне черных доспехов золотая улыбка выглядела воистину демонической. Андрей закрыл лицо бармицей. «Татары!» — вскинул над головой меч воевода. «Смерть! Смерть! Татары! Смерть! Держи!» Раздавались то тут, то там, мчащиеся галопом лаве грозные выкрики, а кто-то и вовсе залихватски засвистел. «Двое! Каждому!» — как мог громче напомнил Зверев и опустил копье. Справа и слева стальные наконечники нацелились на извечных воров, убийц и грабителей земли русской, на ненавистное племя, подобно клопам, живущее на чужой крови. «Всех до последнего!» И тут случилось невероятное. Вражеское войско, вместо того, чтобы ударить навстречу, прыснуло в стороны, подобно рыхлому пуху, разлетаясь из-под удара. Некоторые татары развернулись и кинулись с крутого, но не очень высокого берега в реку. Другие поскакали в стороны вдоль Шарапани. «Держи! Лови их! Держи!» Плотный строй русской конницы тоже начал рассыпаться. Бояре старались охватить крылом как можно большее пространство. Зверев же скакал по центру, а потому вылетел к берегу и осадил Чалова на краю полуторасаженного обрыва. Крымчаки уже выбирались на противоположный берег. Андрей воткнул копье в землю, дернул к себе колчан и садака. Кольцо, браслет, лук. Стрелы одна за другой взялись в воздух. Неудобные, треххвостые, слишком толстые и короткие, они упрямо не желали находить цель, летя куда угодно, но только не в татар. «Своих, что ли, узнают?» — прошипел князь, в очередной раз натягивая тетиву. «Есть!» У крайнего татарина из спины чуть ниже ребер выросла стрела, и он медленно качнулся в бок, после чего выпал из седла. На пределе дальности еще одна стрела попала в основание шеи другому крымчаку. «Второй!» — тихо отметил Зверев, пошарил в опустевшем колчане, вздохнул и вернул лук в садак. Воткнутое в землю копье упало. Князь резко наклонился, пытаясь подобрать его с земли. «Пахом, горячо!» Придя в себя, Андрей обнаружил, что заботливый дядька пытается накормить его бульоном из деревянной мисочки. «Думаешь, коли человек без памяти, так его и варить живьем можно?» «Прощения просим, княже!» Холоп отхлебнул немного сам, пожал плечами. «А мне вроде и ничего». «Так тебе сколько лет-то, дядька?» «Мозоль поди на языке натер. Вот ничего и не чувствуешь». «Хочешь, не хочешь, Андрей Васильевич, а мясного тебе надо бы употреблять поболее, иначе ни силы, ни крови не вернешь». «Ну, так и дал бы, окорок копченый. Чего водичкой поишь?» «Так ты ж без памяти, княже». «Я? А как же ты тогда со мной разговариваешь?» «Все шутишь, княже», — поднялся пахом. «Ладно, пойду убоины принесу, а ты пока сбитни выпей. Пить тебе тоже надобно, много». «Да какой же это сбитень?» — заглянул в миску Зверев. «Это же бульон». «Да уж какой есть, княже», — ухмылился холоп и направился к двери. «Постой, а где-то мы?» «В Туле, Андрей Васильевич. Как ты свалился, мы тебя сюда доставили. Воевода светелку отвел просторную». «А опричники? Тысяча опричных где?» — поправился князь. «Здесь, под стенами стоят, но не все. Многие бояре-татар по окрестностям ловят, а иные вслед да в лету пошли». «Хорошо». Андрей залпом осушил миску и откинулся на подушку. «Тогда можно и поваляться». Он закрыл глаза, но едва ощутил сонливость, как над головой кто-то вежливо кашлянул. Зверев открыл глаза и попытался привстать. «Афанасий Иванович, ну как там дела? Что татары?» «Ну нет у меня столько татар», — развел руками князь Вяземский. «По два на каждого не споймать». «Неужели обманули меня с басурманами?» «Не обманули», — успокоил воевода. «Полона мы наловили изрядно, все одно сказывают. Было их, стало быть, 300 сотен. Поклялся им некий изменник, что нет ныне ратников на землях русских, что громить и разорять нас можно невозбранно. Эх, знать бы, что сие за паскуда, на кол бы посадить да потолше, дабы месяц издыхал. И откуда измены столько в отчине нашей, княже? Ума не приложу. Кабы не ты с упрямством своим, кабы не задержались мы у Коломны, много бы крови пролилось, много бы раззора случилось. Ух, много! Да я, государь, сказывал, что повелевают и тебя в 1000 избранную зачислить, дабы сие наградой стало тебе за храбрость. Да бог с ним! — отмахнулся Андрей. — Что с татарами? Если их все же 30 тысяч, куда они все подевались? — Как куда? — В Крым вестимо. Бегут. Бросают все, что мешает. Лошадей, обозы, раненых и увечных. Верблюдов 20 голов бояре привели. Ушел хан, не вернется. Выздоравливай спокойно, Андрей Васильевич. К Туле этим летом никто более из ворогов не покажется. «Как это отдыхай? А Казань?» «Да куда тебе такому в поход-то отправляться, княже?»